Ру. Тведамы на пять истинах. Сатьям. Пять истин. Продолжим эту тему. Значит, первая истина какая, кто помнит? Как она сформулирована? Как? Кто может высказаться? Может кто-то сказать? Ну как? Ромка, ну прочитай. Прочитай. Давай. Каждое живое существо, что там делает? Является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. Но это в материальном мире только. Так, да? Но имеет оболочку. По первой татве или по первой истине, как мы определили, что что живое существо является душой? У кого есть какие соображения? Живое существо не является этим телом. Вы уже говорите о реинкарнации. А вот как мы узнаем, что мы душа? Нечто отличное от этого тела. По поступкам? И какие же поступки указывают на то, что мы не тело? Какие у нас желания? Духовные или телесные? А если голову? Ну, видимо, петух только остается. Именно таким живым существом. Наверное, петух только душа. Так все-таки. У кого какие соображения? Есть, которые... А? Да. Первые признаки того, что мы не тело, означает то, что что-то уходит из этого тела, и тело становится бесполезным и ненужным. Это первый и самый важный признак наличия того, что мы не тело. Мы еще не говорим, что мы душа, но мы нечто что-то другое. Потому что когда что-то уходит из тела, что мы не знаем, представим, что-то уходит, то тело становится бесполезным. Это первый признак, указывающий на то, что мы не тело. Еще кто может мне сказать какие-то признаки, которые указывают на то, что мы не тело? Человек с возрастом считает себя молодым. Так, еще один признак, да. На самом деле это так. Он также берется как научный факт, что тело со временем претерпевает всевозможные изменения, но сама личность остается прежней. Говорится, в течение 7 лет происходит 100% замена на клеточном уровне. Любой медик знает это, что через 7 лет у нас новое тело, абсолютно новое. То есть ни одной клетки нету той, которая была 7 лет назад. На клеточном уровне происходит полная трансформация. Но при этом мы остаемся прежними. Это еще раз указывает, что мы не тело. Еще кто может что-то сказать? Так, тело меняется, но личность остается прежней. Когда личность уходит из тела, тело становится бесполезным. Еще какие признаки вы можете назвать? Суть-то наших бесед в том, чтобы у вас было понимание. Информация не является знанием. Любовь. И каким образом это проявляется? А? А в чем разница между инстинктами и любовью? Инстинкт, он двигает деятельность, верхний центр. То есть вы имеете в виду принцип самопожертвования, да? Или принцип заботы? Отдачи. Но животные также отдают. Можно видеть, как птица червячка берет, прилетает в гнездо и отдает своим птицам. Вы близки, на самом деле. Это еще один из признаков. Какие признаки? Чувства. Чувства наши. Что? Несомненно. Есть. А мы про всех говорим? Мы про всех, про тело говорим и про душу. Муравей, муха, таракан, человек, кто угодно. Представим, что какие-то животные, они в инстинктах, значит, у них нет души. Таким образом, я почему и задал такой вопрос. Почему мы во многих философских системах и во многих культурах животные не принимаются как души. В частности, в западной культуре и в христианской культуре не всегда принимают животных, что это душа. Или когда принимается, что это душа, говорят, это душа животного. Это душа насекомого, это душа растения, это душа, ну еще чего-то там, полубога или кого-то еще. Принимается таким образом само существование души, но существует разделение, что есть души. Даже иногда я слышу такую позицию, старая душа, молодая душа, мертвая душа. У людей разные представления о душе, поэтому... В Ведах говорится, что многие говорят о ней, многие восхищаются ей, многие ощущают ее, но никто не знает, какая она. Никто не знает на самом деле, что такое душа, какая она и каковы функции души, даже не могут сказать. Это означает, что у нас очень слабый разум, мы не можем постигнуть. И говорится, что душа непостижима, непостижима материальными чувствами. То есть мы не можем ее постигнуть материальным образом. Поскольку душа духовна, значит, ее можно постигнуть посредством духовных каких-то чувств, духовного знания. Материальное знание мы можем познать материю. Тонкое материальное знание мы можем познать через тонкую материальную информацию. И духовное знание мы, несомненно, только через духовное. Вернее, духовные объекты можем познать через духовное знание. Почему говорится, что духовный учитель – это учитель, знающий природу души, различие природы души и тела, и знает о высшем духе. То есть то, что во многих народах, во многих философиях является Богом или нечто, так называемое нечто. Иногда люди не любят такое понятие, как Бог. Говорится, что многие боятся самого существования Бога, потому что само наличие Бога сразу увеличивает аспект ответственности. Если Бог есть, Он все видит, Он все контролирует, тогда придется отвечать. Но если Он нечто, некое такое, как бы, то тогда может придется отвечать, а может и нет. Поэтому говорится, что наши чувства, они хотят иметь выгоду. Нам выгодно принимать Бога каким-то определенным образом. Для своего покоя, для своей иллюзии, для самоиллюзии. Итак, кто еще мне может назвать какие-то признаки, что мы не тело? По крайней мере, не это грубое. Никто не хочет умирать, но тело что? А кто-нибудь болеть хочет? А стареть? Но это происходит помимо нашей воли. Помимо нашей воли. Значит, мы не властны над этим телом. Еще один фактор. Это тело нам не принадлежит. И более того, мы не способны им управлять даже. Даже великие йоги вынуждены умереть в итоге. Великие йоги в итоге вынуждены умереть. Ну, мы приводили пример, как и шоферы машины. У самой машины нет желаний. Но когда мы отождествляем себя с машиной, у нас появляются машинные желания. Допустим, какие-то диски литые иметь. Да? Вот не просто колеса, а литые диски, чтобы были. Еще не простые какие-то литые диски, а, допустим, последнего года выпуска. Нам нравится, чтобы в машине пахло определенно. В машине плевать, как в ней пахнет. Но мы хотим там этот ароматизатор ставить. Как вы думаете, в машине есть дело? Есть у нас магнитофон там или нету? Машина хочет слушать музыку? Нет. Но мы в сознании машины улучшаем все для чего? Для себя. Для себя. Таким образом, душа, находясь в машине тела, также пытается улучшить это тело. Всякие вот весеулечки, видите, под носом весеульки отращивают. Украшения одевают. Часы вот у меня, пиджак. И когда все стареет, надо по новой покрасить, поменять кузов. Еще лучше новую модель. Тело уже устарело. Знаете, вот такое. В бэушное тело входить очень сложно. Допустим, представьте, вам мертвых японцев поставляли бы сюда? Представили? И вам надо как-то здесь двигаться, и вы ходили бы на барахолке, они там на крюках висели бы, и вы бы покупали этих японцев, входили бы в их тела и в них двигались бы. Потому что они, так сказать, дольше живут. Или там что-то еще. У них мозги лучше. Так сказать, тело более совершенное. Итак, живое существо, мы с этим разобрались, что живое существо имеет оболочку в виде материального тела. Теперь мне расскажите, пожалуйста, из чего состоит материальное тело? Как вы понимаете это? Кто может мне так вразумительно объяснить? Из чего состоит грубое тело, тонкое тело? Как вы понимаете? Что? Ну вот из чего наше тело состоит? Из каких? У каких? Хорошо, вы говорите на уровне химии. Органика и неорганика. Ну, назовите мне органический элемент. И неорганический. Нет, ну серьезно, кто химию знает? Аминокислоты, жиры, белки, углеводы. Ну, давайте дальше. Органика и неорганика. Вы сказали, из органических и неорганических веществ. Перечислите мне органические и неорганические. Ну, хотя бы основные. Вам помогают все металлы. В нас золото, во. Сердце золотое. Зубы платиновые. Часы золотые. Ну какие? Органика и неорганика. Все равно же есть основные элементы. Органические и неорганические. Они там делятся на разные подгруппы. А? Из молекул. Ну, в общем-то, из чего все состоит? В общем, так будем говорить. Вот этот стол из чего? В основном, вот что вы здесь наблюдаете вот в этом столе? Дерево, еще что наблюдаете? Пластик, еще что? Металл есть, еще что есть? Лак. Видите, не так много. Но если мы начнем с позиции органики и неорганики рассматривать стол, вау! Столько много всего там присутствует, вообще ужас. Таким образом, мы не будем говорить, что тело состоит из, что там кровь есть, лимфа, потому что кровь, я спрашиваю, из чего состоит кровь, там тромбоциты, эритроциты, ой, там лейкоциты, столько много этих цитов там всевозможные, ой, пестициды, потому что мы кушаем, и они тоже в нас входят. Лимфа из чего состоит, желчь. В основном, основные элементы какие? Вода, несомненно. Вода – основной элемент нашего тела материального. Вода. Воздух. Воздуха вообще море. Да не только в легких. Итак, вода, воздух, еще кто что чувствует? Огонь. Где огонь есть? В животе. Понятно. Огонь в животе существует. Итак, вода, огонь, воздух. Вот землю где вы нашли? Где? Не понял. В еде? Земля в еде. А в нас-то где? А если мы не едим, земля есть? Представим, что мы целый день не ели землю. Итак, земля, несомненно, присутствует. Еще что? Итак, мы перечислили. Земля, огонь, вода, воздух, эфир. Эфир, как он присутствует? Вот землю можно понять, как она присутствует. Вот. Молодой человек сказал, не знаю, как вас зовут. Сережа сказал. Землю, значит, мы можем понять, как она присутствует в нашем теле. Воду тем более, можно сходить и ее увидеть. В общем-то, прямо и землицу тоже так. Воздух, конечно, тоже, несомненно. Что у нас там еще? Вот огонь. Вот огонь сложнее как-то. Тепло. Раз есть тепло, значит, есть где-то что-то. Батарейка греет где-то. Но есть тепло без огня? Одно из качеств огня – это тепло. Но есть огонь, который не излучает тепло. Есть огонь, который излучает только свет. Греет. Светит, но не греет. Ты знаешь, есть такая разновидность, называется холодные огни. Слышал? Вы знаете, да, холодные огни? Слышал кто-нибудь? Холодные огни. Он горит, все. Но... Да, есть это всякие разные, да. Да. Как называется тепло-то? Да. Да уж. Понятно. А в чем же вы специалисты, скажите мне? Ну ладно. Так как можно еще ощутить присутствие тепла? Ой, тепла, говорю, огня. Ну, огонь пищеварения, ты сказал. Ну, как мы его ощущаем? В виде голода. В виде чего? Горит все. Понятно. Ну ладно, огонь. А эфир? Мысли. Еще кто что? Я вот думаю, что эфир – это не мысли. Из эфира что рождается-то? Ну, правильно, звук. Звук, несомненно. Сегодня в эфире. Телеэфир, радиоэфир. Все так думаете, так. Что же в эфире-то у нас? Вот. Смотреть можем, видеть. Сегодня телеволны мы можем воспринимать, тепловые волны можем видеть, можем слышать. Присутствует эфир у нас. Мы даже слышим, что у нас там происходит. Пошел воздух. Нормально. Итак, это грубое тело. Говорится, оно состоит из этих пяти грубых элементов. То есть мы можем рассмотреть все пять грубых элементов с позиции органики. Но так или иначе мы придем к выводу, что это комбинация всех этих пяти основных элементов. Земля, огонь, вода. И их комбинации рождают что? Новые элементы, да. Комбинация этих пяти основных элементов рождает новые элементы. Так? Как краски, да, мы с вами говорили, что три гуны дают 81 такую основную разновидность, а в итоге 8 400 000 форм. Итак, сегодня мы можем... Сегодня мы не можем... По-моему, где-то оставил. Хотел вам. А нет, не оставил. Так вот, у нас появляется 900 000 обитающих в воде живых существ. Ровно 900 000 форм. Это обитатели воды. Ровно, ни больше, ни меньше. Все подсчитано. Видите, бухгалтерия какая ведическая, мощная. Восточные люди знают все. 900 тысяч обитателей воды. 2 миллиона растения и холмы. Это я имею в виду, что это живые существа. Не забывайте, что мы не говорим просто о объектах. 8 миллионов 400 тысяч форм живых существ. Из них 900 тысяч обитает в воде, 2 миллиона обитают в растениях и в холмах. Живые холмы. Личности, как мы. Полностью, как мы. Чувствуют, страдают, все остальное. 1 миллион 100 тысяч микробов и насекомых. Форм. 1 миллион 100 тысяч форм. Микробов и насекомых. Вы различаете, да, в чем разница между формами и видами, и подвидами? Что подвиды еще есть, виды, ой, куча. Форм. Микробы и насекомые. Следующее. 1 миллион птиц. Три миллиона низшие животные. Ну, это животные. 3 миллиона животных. И 400 тысяч человеческих живых существ. 400 тысяч форм человеческих живых существ. Из них 300 тысяч нецивилизованных и 100 тысяч цивилизованных. И теперь можно выяснить, что или кто является, или какие люди являются цивилизованными. В чем суть цивилизованности? Сейчас мы с вами. Так, чтобы не быть голословным, чтобы не пропустить. Смотрю эти бумажки. Итак, качество цивилизованной личности. Дима. Прикрой я дверь. Еще громче стали. Привет, елки. Это качество цивилизованной личности. Или что является цивилизованными человеческими существами. Первое качество цивилизованного человека. Не гневаться. Как вы думаете, гнев к какой гуне относится? Страсти и невежество. Страсти и невежество. В гуне благости гнев? Есть. На кого? На себя. На себя. Гнев знания является гневом. В гуне благости, то есть он не приобретает разрушительную форму. В гуне страсти он преследует корыстные цели, нет. В гуне невежества он разрушает разрушительно. Таким образом, гнев в гуне благости – это гнев знаний. Итак, не лгать, не гневаться, не лгать. Лживая личность является признаками нецивилизованной личности. И перед этим я вот думаю, что нам бы неплохо было бы выяснить, каково у нас с вами вместе взятых понимание, что значит цивилизованный. А то мы начали уже обсуждать. Кто может сказать, что он понимает? Не надо мне дословный перевод этого слова, а само понятие. Организованный. То есть косяк лебедей, вот, допустим, или табун лошадей, или рой пчел. Так, ну это цивилизованное животное, понятно. Стадо баранов. Культура и традиции. Но мы же говорили, что есть адхарма, есть асурадхарма, чаладхарма. И вот я хочу тебя спросить, это цивилизованные люди? Но кто же все-таки считается, вот мы говорим, 100 тысяч цивилизованных. Да. Вот я сейчас читать начал. Не гневается, не лжет. Итак, не гневаться, не лгать. Качество цивилизованной личности. Не гневаться, не лгать. Раздавать милостыню. Прощать. А есть демоны, которые прощают? Прощать. Зачинать детей со своей женой. Чистота ума и тела. Не питать никому вражды. Вы находите признаки в себе цивилизованной личности? Автоматически. Итак, не гневаться, не лгать, раздавать милостыню, прощать, зачинать детей со своей женой, чистота ума и тела, не питать никому вражды. Простота. Забота о тех, кто нуждается в помощи и прибежище. Вот эти признаки являются признаками цивилизованной личности. И цивилизация называется та культура, которая помогает человеку за одну жизнь развить эти все качества. Это означает цивилизация. Как вы думаете, у нас цивилизация? Я вполне серьезно спрашиваю. Вот на сегодняшний день вам здесь, допустим, по 20 и более лет. Что скажет 20-летнее поколение? Наша цивилизация обучает этому? Достигается этот результат? Нет. Что скажет старшее поколение? Одни говорят нет, другие задумались. Как вы думаете, наша цивилизация целью ставит себе вот развить эти качества у индивидуума? И те способы, которые оно прилагает, несомненно, к этому ведут. Наша культура, раньше это когда? В 37-м году, когда все стучали друг на друга. В каком году? В каком году тогда, скажите? В каком году это было? Я специально рожусь в то время. И начну опять обучать всех. Ну? Да, обучаю. Мы говорим о цивилизации. Единичные люди еще не говорят о том, что это цивилизация. Цивилизация – это означает организованное культурное общество. И культура, и способы, и весь их быт – все устроено таким образом, чтобы человек стал таким. Не гневливым, не лживым, раздающим милостыню, прощающим, зачинающим детей со своей женой, чист умом и телом, не питающий никому вражды и заботящийся о тех, кто нуждается в прибежище. Как вы думаете? Ну, после катастрофы-то, конечно. Вы опять говорите об единичных случаях. Ну да, если вы не будете таким, то вас посадят. Были такие времена. Итак, все-таки кто мне может сказать, на сегодня вы наблюдаете цивилизацию такую? Вы все время говорите, я знала Васю, Петю, там Машу, Дуню. Цивилизацию вы такую наблюдаете? Ну видите, как все просто. Вы внимательно слушаете поставленный вопрос. Я не сказал вам, наблюдаете ли вы человек 100 таких? Если вы говорите, я наблюдаю тысячи таких, но у нас 5 миллиардов. Все. О, экономисты голос подняли. 6, больше. Кто больше? Кто больше нарожал? Пять с хвостиком. Так, давайте так остановимся. Пять, это нормально будет, да? Или нет? Маловато будет. Уже шесть, ничего, это как резко, миллиард прям. Уже перевалило даже. Ну хорошо, шесть с перевалом. Если вы из 6 миллиардов нашли 100 человек или 200 таких, это цивилизация? Нет, конечно. Итак, говорится, 400 тысяч человеческих форм, и наша с вами одна. И когда мы говорим, из них 100 тысяч цивилизованных форм и 300 тысяч нецивилизованных, то если бы мы вот все с вами, вот кто здесь живет, неважно, ни национальность, ничего не важно. Потому что это форма. И мы говорим о цивилизованности этой формы. Мы являемся цивилизованной формой. Как думаешь? А в какой момент? Помните, я вам рассказывал, что наша форма считается одной из низших. Одной из низших. И не имеется в виду по внешности, а по цивилизованности. Одна из низших. Вот. Потому что мы в себе находим абсолютно другие качества. Гневливость, лживость, жадность, мстительность, прелюбодействие, негигиеничность и очень плохо. Ко всем питаем нас. Во. Чувствуете, нет? Врагов чувствуете? Кого нет врагов вообще? Есть хоть один человек, у кого нет врагов? Что, неужели нету ни одного? Ну какая разница, как вас, они вас воспринимают за врагов? И вы поэтому, зная о том, что они вас воспринимают за врагов, думаете, это мои враги. Потому что они меня врагом считают. Значит, я должен их опасаться. Есть? Нету. Что? Вообще. То есть вы никого не принимаете за врага. А вас хоть кто-нибудь принимает за врага? Вот, пожалуйста, цивилизованная личность. Отлично. Я верю, на самом деле. Я, может быть, верю только в то, что вы кого не считаете врагом. Я верю в это. Потому что здесь сидят необычные люди. Итак, мы очень непростые. Да, вы замечаете? Очень непростые. С нами так нельзя. Мы всегда чувствуем, что с нами так нельзя. Мы очень непростые. И мы не заботимся о других, мы их эксплуатируем. Итак, вот это основные принципы цивилизованных личностей. Или цивилизации как таковой. И говорится, что цивилизация, само понятие цивилизация связано с этими понятиями. Цивилизация – это значит общество, организованное таким образом, чтобы живое существо смогло получить что? Освобождение, несомненно. Цель освобождения. Дхарма, артха, кама и мокша. Мокша означает освобождение, мы с вами это разбирали. И цивилизация это означает знание. Нецивилизованные люди, мы кого считаем? Вот когда мы даже сами употребляем этот термин, мы говорим, ну они не очень цивилизованные. На что мы указываем? А в чем проявляется для нас невежество этих людей? Да? Не знаю. Вот мне все время говорят, Индия, какая там цивилизация? Машин нету, того нету. Домов нету нормальных, проституток нету красивых, да? Нигде не нажрешься, как свинья. Нормально. Наркотиков море. Ну что, в чем цивилизация-то? Вот кто из нас, хоть один, вот так рассматривает цивилизацию? Ну где этому обучают, что цивилизация в качествах людей? Почему же мы считаем Индию отсталой страной повсеместно, в университетах, в институтах, в общении личном? Ценности разные. Что значит ценности разные? Одни ценят испражнения, другие ценят апельсины. Это у кого берется за основу это? Вот я сейчас вам читаю систему Вед, которая описывает не один народ и не описывает одну планету. Веды подходят ко всему живому в этом космосе или в этой материальной вселенной с позиции взгляда освобожденных личностей. Называется Апауруши Шабда, мы говорили об этом. Апауруши – это значит необусловленный взгляд. Нацией, какой-то страной, планетой, уровнем просто рассматривается и говорится, вот это знание, а вот это невежество. И мы говорим, мы рассматриваем других с позиции какого прогресса? Ну, технического, представим технического прогресса. Почему же мы не рассматриваем через качество? Вот Иисус Христос, он на Мерседесе не ездил, у него не было крутого плеера, он не был качком, ну я не клянусь, у него не было пушки Магнум там 92-го, да? У него даже тёлки-то путевой не было. Была Маринка там такая. Ну вот я к чему так говорю, что это? Мы же чувствуем, да? Что если я говорю тёлка, то это прогресс, несомненно. Если я скажу женщина, ну что-то ты парень с деревни, что ли? Кантрик, вон кантрики идут. Да, здесь так вот некоторые говорят. Деревенских называют кантриками. А? Прогресс, несомненно. Здравствуйте. Мощный прогресс кантриков. Кантрики. Вы, может быть, слышите, да? Как вот, ну как, чувиха говорят, там, чувак, да, там, бикса говорят. Или там шнурки. Вот иногда родители шнурками называют. А мои шнурки там опять растявкались. А родители-то не знают, что они шнурки. И что они не говорят, они тявкают. Вы послушайте между собой, как разговаривают. Вот у меня были друзья, они говорили, о, мои слоны там все побили. Это слоны родители. Родители, конечно, не понимают. Это цивилизация. Так в чем же цивилизованность-то? Как вы думаете, вот так, ну, представим, что сейчас бы вы многого не знали, но у вас есть противоречие по поводу этого? Что есть цивилизация и что нет цивилизации? Вот смотрите, я вам говорю, цивилизация, что такое признаки цивилизованной личности? Это не плеер, не крутая там женщина у него там или крутой мужчина, не мускул. А вот смотрите, качество, не гневается, не лжет, раздает милостыню, прощает, защищает. Зачинает детей только со своей женой, чист умом и телом, не питает никому вражды, очень прост и заботится о слабых и нуждающихся. И другой цивилизованный человек, мы говорим, у него 600-й Мерседес, Магнум 92, у него три вообще красивых, мисс, одна мисс там Якутия, другая мисс Тувы, третья мисс Ямайка, у него вообще крутой пиджак от кого там, от Кардена или от кого там. У него печатка, там брюлик, 15 каратов. Кто из них цивилизованный, по вашему мнению? Вот вы кого бы выбрали за цивилизованного? Вот ты. А вы? Второго. Папуасы. Так вот, в общем-то, вот, допустим, вот сейчас вот у тебя какое представление об Индии? Да. Ну, серьезно только, Ром, без твоих шуточек. Ну, я удивляюсь, что люди вообще смогли сохранить культуру. Да. А об американской цивилизации у тебя какое впечатление? Кто-нибудь был в Америке когда-нибудь? Были? Таким образом, я думаю, что многие не понимают, что такое цивилизация только в силу бескультурия, то есть необразованности, невежества. Потому что нас так приучили рассматривать все через призму технического прогресса, но не с позиции прогресса личности в ее определенных качествах, то есть в чистоте качеств. Ложь стала просто естественной, ну как бы, природой людей. Понимаете, да, что сейчас никакой правдивости практически мы не можем говорить, мы везде лжем. Детей обманываем, родителей обманываем. Кто никогда не обманывал родителей? Никогда в жизни. Ни грамма, даже в шутку. Есть такие? Как говорит, мало того, что он, кстати, обманщик, он еще и глухой. Видите, нет. А есть взрослые люди, которые никогда не обманывали детей? Видите? А есть люди, которые считают себя правдивыми? Это скромными, просто себя считают. Я думаю, что они считают себя скромными. Говорят, я скромный, зачем? Может быть, я неправдивый, но я скромный. Да, может, я иногда и обманываю, зато я мягкосердечный. Люди так думают о себе. Говорится, есть один из аспектов, которым одарила нас природа, так мы можем думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Поэтому, говорится, каждый о себе думает лучше, чем он есть. И когда ему... Почему говорят горькая правда, как вы думаете? Почему не говорят сладкая правда или такая, ну, нейтральная? Ну, или говорят, ну, нормальная правда. Пусть не сладкая, не говорят, такая нормальная. Почему все-таки она горькая, как вы думаете? И по отношению к кому она горькая? К тому, кто говорит ее, или к тому, кому говорят? Значит, правда, как вы думаете, правда это знание или это невежество? Если это невежество, правда это невежество. Ну-ка давайте поразмыслим. Никуда не придем. Истина не рождается в споре, но в анализе она может родиться. Все-таки правда это знание или невежество? Вот как вы думаете, что такое по-английски absolute truth? Truth. True. Что такое true? Правда. А почему Бога называют absolute truth? Абсолютно. Ну, правда становится истиной, когда она абсолюта достигает. Так вот я и говорю, правда вообще как таковая, это невежество или это знание? Несомненно, это знание. Правда это знание. Даже если оно не абсолютное, это знание. Ложь это что? Невежество, потому что ложь это значит, вы точно не понимаете объекта, не понимаете действия, не понимаете цель. Ложь это значит, вы что-то такое. Искажаете. Искажаете что? Вот мы говорим, искажение истины. Это truth. Это искажение чего? Правды. Искажение правды. Ложь это искажение правды. Таким образом, что же есть знание и что есть невежество? Правда. Почему мы говорим горькая правда? Мы хотим что? Думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. И поэтому никто не хочет знать, как на самом деле. Помните, я вам рассказывал историю, это вот в прошлые годы, я рассказывал историю про Кассандру. Если кто-то не знает, я могу вам рассказать. Это по поводу правды, такой классический пример. Кассандра была жрицей, это женщина, и она была жрицей, то есть монахиней. Очень высокого уровня. И в своих тренировках, мистериях и так далее, в своей деятельности, она достигла такой чистоты, что в ней проявилось качество, которое в йоге называется трикалагья. Три означает три кала. Кала – это время. Гья – это знание. Знание о трех временах. А какие времена есть? Прошлое, настоящее и будущее. Называется трикалагья ситхи. То есть мистическая способность знать прошлое, настоящее и будущее. Любого объекта, движимого и неподвижного, и любых событий. То есть она была прорицательницей, предсказательницей. И личность Кассандры упоминается в связи с Троей. Она была троянская жрица. Знаете, да? Троя. Слышали такое? Троя. Я уже боюсь иногда что-то говорить. Что Троя? Тройной одеколон знаем, так сказать, тройку знаем. Да, что такое Троя? Так, Троя. Она была троянской жрицей. И Троя вела войну. Кто? Или не спрашивать лучше даже. Или можно спросить, с кем воевала Троя? История с троянским конем. Кто троянского коня подсунул? А? Простите. Простите, оговорился. Так. Такси. Монгол. Ну, вы же образованные люди. Вы так подхихикиваете здесь, когда я что-то... Так, вот я же за вами тоже наблюдаю. Кто как? Я что-нибудь такое сказал? Я думаю, ну он-то уж наверняка прогрессивная личность, все знает там. Или скептически улыбаетесь. Я думаю, ну факты, такая образованная личность. На самом... Но когда я начинаю спрашивать вас, далеко, далеко. Как в анекдоте, как в анекдоте.